Наталья Александрова. «Изумруды на завтрак». Роман. Серия «Наследники Остапа Бендера». Москва. Издательство АСТ, 2017 год. Категория 16+. Аннотация. Один влиятельный банкир, чтобы восстановить пошатнувшееся финансовое положение, разработал весьма хитроумную операцию по добыванию денег. То, что в результате ее пострадает невинный человек, его совершенно не волновало. И все шло как по маслу, пока в дело не вмешался Леня Маркиз, Робин Гуд наших дней, защитник слабых и обездоленных. Решать проблемы за чужой счет? Нет, такие способы получения денег Маркиз не одобрял. Заручившись поддержкой Лолы, верной боевой подруги, он придумал остроумную комбинацию, достойную книги рекордов Гиннесса, которая помогла восстановить справедливость и наказать виновных.